Но на ревность времени не оставалось. Я, сломя голову, помчался в отель, где разместилась наша делегация. Все участники событий, кроме руководителя полетов, были в сборе и расположились вокруг журнального столика так, будто ничего особенного не случилось. Судя по остаточному объему жидкости в квадратной бутыли, они уже прилично хватанули казенного спирта. Медицинская помощь им все-таки понадобилась. Один из катапультантов, Федор Иванович Базлаков, миниатюрный мужичок с сидеющим ежиком, потренкивал на гитаре. Второй, Витя Велигорский, молодой еще парень с румяным лицом отличника боевой и политической подготовки, полулежал на диване. Оба они были почему-то в тренировочных костюмах нашей олимпийской сборной. Рядом устроились несколько хмурых механиков. Когда я вошел в штабной номер «Люкс», вся компания грустно и нестройно запела под гитару. «Не скоро поляны травой зарастут, а город подумал, а город подумал, а город подумал, учения идут». «Ну, ребята», — выдохнул я, не зная, с чего начать. «Что, ребята? Это Шарманов, все твоя сучка, секретарша», — рявкнул Базлаков. «Таких к авиации близко подпускать нельзя». Как впоследствии выяснилось, он и был главным виновником столкновения. Передал ведомому, что газует, а сам вдруг сбросил обороты. «Ладно тебе. Все бывает», — рассудительно отозвался Велигорский. «Живы и слава богу». «Что значит «все бывает»?» «Говорю тебе, ведьма. Если бы она меня не сглазила, разве бы я подставил задницу? Скажи, Семенович». «А то», — предусмотрительно уклонился от участия в споре асов пожилой механ. «Обломками никого не стукнуло?» — робко спросил я. «Не слышно пока». Базлаков, набычившись, разлил спирт по стаканам. Они с Витьком чокнулись и переглянулись, как племенные кобели-медалисты, подравшиеся из-за случайной баллонки прямо на смотровой площадке. Я вдруг подумал о том, что если бы в аэропорту не поправил Аташонка, это был бы действительно их последний полет. Но вслух об этом говорить не стал. Психика у людей после аварийного катапультирования обычно налаживается только через несколько дней, и любое неосторожное слово может привести к самым неожиданным последствиям. К очистительному мордобою, например. Я просто предложил выпить за главного конструктора катапультных кресел. Тост вызвал буйный восторг. Выпили, отдышались. «А где Перов?» — полюбопытствовал я. «Стреляться пошел», — сообщил Базлаков. «Куда?» «В салон». «Зачем же вы его отпустили?» «А у него все равно пистолета нет», — успокоил Вильгорский. Потом оказалось, что руководитель полетов Перов тоже был виноват в случившемся. Вместо того, чтобы неусыпно наблюдать за пилотажниками и руководить ими по рации, он уединился в комфортабельном Ту-134, некогда носившем по свету министра гражданской авиации, и пил коньячок, который ему подавала смазливая стюардесса в юбчонке, едва прикрывающей клитор. Так и профукал ЧП. «За судьбу», — предложил Базлаков, снова разлив по стаканам спирт. Выпили, отдышались. Из Москвы